Герланд тоже звонил по телефону. Напротив Золотого Креста находилось кафе. Он прямо прошел туда и позвонил Биллу Ламсону из Нью-Йорк Геральд Трибюн, энциклопедические знания которого часто были полезны Герланду. «Салют, Билл, я вернулся», — сказал Герланд. «Как жизнь?» «Это Герланд?» — спросил Ламсон. «Вот это да! А я считал тебя потерявшимся в добром месте». «Ну, не будь таким расстроенным. Париж достаточно велик для нас обоих». «Так что тебя тревожит?» «Пока ничего». «А как было в Гонконге?» «Фантастично». «А девушки?» «Фантастичные». «А это правда, что говорят о китаянках?» «Если ты воображаешь то, что я думаю, то ответ будет отрицательным. Но, тем не менее, они весьма интересны». Герланд снова вспомнил о Фантой. «Ты позвонил мне, чтобы заставить меня завидовать или по другой причине?» — спросил Ламсон. «Только небольшая справка, Билл. Можешь ты мне подтвердить, что приблизительно 3 или 4 недели тому назад произошла кража жалования военных в Берлине?» Наступило молчание, потом Ламсон спросил. «Ты что-нибудь знаешь?» «Это я задал тебе вопрос, Билл. Не заставляй тянуть тебя за уши». «Да, ты прав, двое военных удрали с 50 000 долларов. Ты знаешь, что это?» «Гарри Мосс и Ферди Ньюман. Флики их повсюду искали. Ходили слухи, что они удрали за железный занавес. Почему ты спрашиваешь об этом? Послушай, Герланд, это может быть сенсационной информацией». Герланд тихо повесил трубку. «Похоже на то, что Мосс говорил правду. 30 000 долларов». Он задумчиво вернулся к своей машине. «Что он терял?» «Мосс сказал, что оплатит все расходы. Даже если деньги окажутся в недосягаемости, небольшое путешествие в Прагу может оказаться интересным». Он решил поехать. После чего направился к дому. Ему следовало заняться своей визой, думал он, но это не займет много времени. С небольшим везением он сможет уехать уже через 3-4 дня. Он потратил 10 минут, кружась на месте, прежде чем поставить свой Fiat 500, потом долго поднимался к своей квартире. Дойдя до 7-го этажа, он остановился. Девушка в красных брюках сидела на полу. Обхватив колени руками, она смотрела на него с насмешливой улыбкой. «Салют, мой красавчик! Ты помнишь меня? Тебя навестил грабитель!» Герланд сделал над собой усилие, чтобы сдержаться. «Я сказал тебе, чтобы ты убиралась!» — заявил он. «Я занят сейчас. И в один из дней, когда ты немного подрастешь, мы сможем немного позабавиться. Но не сейчас. Давай убирайся!» «У тебя что, уши залеплены воском или что?» — спросила девушка. «Я тебе сказала, что у тебя побывал грабитель». «Хорошо, хорошо, мне нанес визит грабитель, спасибо. Теперь, моя детка, расправь крылышки и улетай». «Высокий, плечистый тип с большой красной рожей», — продолжала девушка, по-прежнему обхватив колени руками. «Он потерял кусочек своего правого уха. Это был профессионал. Если бы ты видел, как он расправился с замком...» «Я сидела на лестнице немного выше», — она указала пальцем на место. «Он меня не видел. Это было как в кино». Герланд неожиданно стал внимательно слушать. Высокий плечистый парень, у которого не хватало кусочка правой мочки уха. Это не мог быть никто иной, как Оскар Брикман, один из гориллу Халлогена. Не существовало двух человек без мочки правого уха, которые могли бы заинтересоваться им до такой степени, чтобы проникнуть к нему со взломом. «Вот так я начинаю тебя интересовать?» — проговорила девушка, вставая. «Меня зовут Римма. Мы войдем и начнем с нуля, согласен?» Не отвлекаясь на нее, Герланд открыл дверь и вошел в свою квартиру. Бросив кругом испытующий взгляд, он спросил, сколько времени он тут оставался? 20 минут, я проверила. Девушка подошла к нему и огляделась вокруг. Вот никогда бы не подумала, что может быть что-нибудь интересное в такой дыре. Я тоже. Герланд стал ходить по комнате, в то время как девушка села на кровать. После внимательного осмотра Герланд констатировал, что ничего не пропало. Посещение Брикмана интриговало его. Послал ли его Дори, чтобы тот попробовал забрать у него часть денег, которые он выманил у него? Это было маловероятным. Дори не был дураком и не стал бы предполагать, что Герланд оставит деньги дома. Заинтригованный и слегка обеспокоенный, Герланд пожал плечами. «Тем не менее, должно же было быть какое-нибудь объяснение», — подумал он. «У Дори всегда были мозги набекрень». Тут он заметил, что Рима была уже в его постели и совершенно голая. Он смотрел на нее некоторое время. Она призывно улыбалась ему. «Ну, будь хорошим игроком», — сказала она. «Ведь не можешь же ты быть все время один». «Эх, эти женщины», — подумал Герланд. «Естественно, она была права. Мужчины не могут быть все время, не даже часто. Но чтобы доказать ей, что он так легко не капитулирует, он вышел из квартиры, захлопнул дверь, бегом спустился по лестнице и выбежал на улицу. «Это ее научит, эту молодую развратницу», — подумал он. «Немного неудовлетворенности, это полезно».